Смеркалось. Чтобы одновременно и согреться, и выполнить свой солдатский долг, я взял топорик и отправился за дровами. Большая часть того, что мне удалось найти, промокла насквозь, но я все равно порубил свою добычу и сложил для следующего путника, который проедет здесь и прочтет знак у дороги. К тому времени, как закипел чай, Хитча начала трясти. Чай пах не слишком приятно, но был горячим, и он выпил две кружки. Затем сразу же закрыл глаза и рухнул на одеяло. Я вытряхнул осадок из его кружки и постарался устроиться рядом поудобнее. Ночь выдалась долгой. Хитч стонал и метался во сне. Ветер, наконец, разогнал тучи, но как только небо прояснилось, стало заметно холоднее. Я уже не спал, ожидая восхода солнца, и все тело у меня закоченело. Хитч же, напротив, пылал, как в огне. Я снова развел огонь и подогрел для Хитча отвар ивовой коры. Мне пришлось помочь ему сесть, и первые несколько глотков он сделал, пока я держал у его губ кружку. Затем он взял ее обеими руками и кивнул мне, что дальше справится сам. Пока он пил, я привел лошадей и оседлал их. Хитч с трудом поднялся на ноги, но, справившись, немного побродил вокруг, пока я паковал вещи. Одеяло мне пришлось убирать мокрыми, и я поморщился, представив себе, как неприятно будет на них спать следующей ночью. Прежде чем мы сели в седло, Хитч попросил меня привязать его раненую руку к груди. «Чтоб поменьше тряслась», — только и сказал он. Я выполнил его просьбу, пытаясь не морщиться от запаха. «Может быть, нам стоит еще раз ее промыть», — предложил я. «Без чистых повязок это бессмысленно», — ответил он. Я помог Хитчу забраться в седло, и мы снова двинулись в путь. Он держался потише, сосредоточившись на том, чтобы не рухнуть с коня. День казался повторением нашего первого дня пути, если не считать того, что мы оставили реку за спиной и начали подниматься в холмы. Примерно к полудню качество дороги резко ухудшилось, а еще через несколько часов она превратилась в разбитую фургонами колею с глубокой грязью, крайне неприятную для лошадей. Ехать по ее обочине было почти столь же отвратительно. «Разве здесь не должно быть команда рабочих, тянущих тракт дальше?» — спросил я у Хитча. Он неожиданно вскинул голову, словно я его разбудил. «Что? Где рабочая команда? Заключенные, которые строят королевский тракт?» «А-а-а!» — он рассеянно огляделся по сторонам. «Их отвели в каторжный лагерь за окраиной Геттиса. Погода меняется. До весны им не сделать больше ни одной мили дороги. Впрочем, не могу сказать, что они много сделали, пока погода была хорошей. Мы можем остановиться, чтобы напиться и перекусить?» Я сомневался, что нам стоит останавливаться, боялся, что потом не сумею снова посадить его в седло. Но я недооценил его выносливость. Он спешился и остался стоять рядом с перебежчиком, держась за седло, пока пил из своей фляги. Я достал оставшуюся половину копченого кролика, и мы наскоро перекусили. Лейтенант Хитч тщательно обгрыз косточку, а потом показал на низкие холмы по левую руку от нас. «Если мы свернем с дороги и срежем через эти холмы, сбережем полдня пути». «Мне кажется, нам следует держаться дороги», — возразил я, глядя ему в глаза. «Все-таки она заметна, и ехать по ней легче. Если мы заберемся в холмы, а тебе станет хуже настолько, что ты не сможешь объяснить мне, куда мы едем, мы заблудимся, и ты заплатишь за это жизнью». Он на мгновение прижал к груди руку и поморщился. «Сейчас время работает против нас. Полдня могут стоить мне жизни. Я хочу рискнуть, а ты?» «Это твоя жизнь», — подумав, неохотно согласился я. Мне не хотелось тащить почти чужого мне человека в незнакомую местность и ждать, пока он умрет на моих руках, но я посчитал, что он вправе решать сам. «Это верно», — подтвердил он. «Моя и есть». Когда мы снова сели в седло, он отвернул голову перебежчика в сторону от дороги, а я последовал за ним. «Перебежчик знает дорогу домой», — прочистив горло, заметил Хитч. «Если я умру, перекинь меня поперек его седла, и пусть он идет дальше, только не оставляй меня гнить в лесу». «Конечно, не оставлю, так или иначе я доставлю тебя в Геттис». «Хорошо. А теперь поговори со мной. Невер, не дай мне уснуть. Меня зовут Невар, а не Невер. О чем ты хочешь поговорить?» «О чем угодно, о женщинах. Расскажи мне о женщинах, с которыми ты спал». «Пожалуй, только одна стоит того, чтобы о ней упоминать», — подумав, решил я, имея в виду добросердечную служаночку с фермы. «Всего одна, бедолага. Ну хорошо, расскажи мне о ней». Так я и сделал, а потом он поведал мне путанную от лихорадки историю о девушке из спеков, которая сама выбрала его и сразилась за него с двумя другими женщинами, и потом скакала на нем, точно лорд, выехавший на охоту, целых 15 ночей подряд. Его рассказ казался невероятным, но некоторые подробности отозвались созвучно какой-то моей потаенной внутренней правде. Откуда-то я знал, что женщины спеков обычно сами заводят подобные отношения и ревниво владеют выбранными мужчинами. Он говорил, пока у него не пересохло горло, а затем выпил всю воду, что оставалось в его фляге, и большую часть моей. Тем временем он, или скорее перебежчик, вел нас все дальше и дальше от дороги вверх в сторону холмов. Нижние склоны густо поросли папоротником и снежноягодником. Выше начинался редкий лиственный лес. Мы взобрались на гребень первой череды холмов, спустились в неглубокую долину и начали новый, более крутой подъем. Пейзажи вокруг потрясали красотой. Листья папоротников покраснели от ранних заморозков, кусты были усыпаны белыми ягодами, ольха и береза переливались алыми и золотыми оттенками. День выдался ясный, но воздух был влажным, и лес благоухал густыми изысканными ароматами. Что-то внутри меня вдруг расслабилось, с таким чувством, словно я вернулся домой, я сказал это Хитчу. Он покачивался в седле в такт шагам лошади и упрямо держался здоровой рукой за луку седла. На его лице, искаженном от боли, мелькнула улыбка. «Некоторые люди это чувствуют, другие нет. Что до меня, когда я оставлю за спиной дома и улицы, кирпичи и шум, я вдруг начинаю понимать, что мне никогда не было там места. Знаешь, есть люди, которым все это нужно, крики и толпы. Стоит им провести две ночи вдали от пивной, и они уже собираются помирать от скуки. Им нужны другие люди, чтобы понимать, что они еще живы. Они чувствуют себя важными только тогда, когда им об этом говорят другие», — он презрительно фыркнул. «Их всегда легко отличить от остальных. Они не радуются тому, что просто живут собственной жизнью. Им хочется управлять и твоей тоже. Ты понимаешь, кого я имею в виду?» «Моего отца, например», — натянуто улыбнулся я. «Твоего отца. Не было нужды говорить мне об этом, Невер. Он все еще давит сапогом на твою шею. Если хорошенько прищуриться, его почти можно разглядеть». «Объясни», — резко потребовал я, уязвленный его словами, но он лишь рассмеялся в ответ. «Нет нужды, Невер. Ты и сам это чувствуешь, разве нет? Я покинул дом своего отца и оставил его там, позади». «Конечно, оставил», — в его голосе слышалась насмешка. Я напомнил себе, что он очень болен, но в глубине души я подозревал, что Хитч всегда отличался язвительностью и проницательностью и получал удовольствие, раздражая окружающих. Я ничего ему не ответил. Некоторое время мы молчали, потом он как-то странно рассмеялся глухо и длинно. «Я тебя знаю», — тонким детским голосом произнес он. «Я тебя вижу, Невер. Тебе не спрятаться от Бьюэла Хитча. Он слишком долго пробыл в лесу, ты не можешь спрятаться за деревьями». «Думаю, ты бредишь от лихорадки», — рассудительно проговорил я. «Нет, я вижу ту часть тебя, которая не сын-солдат. Я вижу нечто посильнее, чем сапог твоего папаши на твоей шее. Ты едешь к спекам, не так ли? Тебя призвали стать великим мужчиной». Я знал, что это всего лишь лихорадочный бред, но, тем не менее, волосы у меня на затылке встали дыбом. «Пожалуй, нам пора искать место для лагеря», — неловко заметил я. «Хорошо», — добродушно согласился Хитч. Дальше мы ехали в почти дружеском молчании. Перебежчик уверенно продвигался вперед и, казалось, действительно хорошо знал путь. Настоящей дороги не было. По оленьей тропе мы поднялись на холм, потом свернули к ручью, сбегающему со следующего склона, пересекли долину и снова стали взбираться вверх. Пока солнце клонилось к горизонту, мы ехали вдоль гребня. Теперь же, когда мы в очередной раз начали спуск вниз, тень холма, окутавшая нас, казалось, приблизила наступление вечера. «Тебе это не слишком нравится, верно?» — заметил Хичи, прежде чем я успел переспросить, что он имел в виду, указал на смешанную рощицу. «Там есть неплохое место. За деревьями в камнях есть родник. Тебе не очень-то нравится, что магия приказывает тебе». «Значит, там и встанем лагерем», — сказал я, не обращая внимания на слова, которые совсем не хотел слышать от чужака. «Там удобное место. Хвойные деревья укрывают его от ветра. Тебе нечего стыдиться. Мне это тоже не нравится. Сделка вышла невыгодной. Не то чтобы у меня была возможность поторговаться, просто ты решаешь, что хочешь выжить, и тогда магия получает тебя, так или иначе. Меня послали за тобой, я отказался. Но никто и никогда не отказывает магии, верно?» «Ты бредишь, Хич, помолчи немного, не трать силы попусту». Он закашлялся, и звук, вырвавшийся из его горла, был слишком слабым для взрослого мужчины. «У меня почти не осталось сил, Невер, кроме тех, что дает мне магия. Я сказал, нет, мне некогда. Тогда магия послала мне кошку, и я понял, что должен повиноваться, если хочу жить. А я всегда хотел жить. Похоже, ты тоже. Но, думаю, тебе досталось от нее посильнее. Эти спеки со своей заразой. Знаешь, они даже не называют это болезнью или даже недомоганием. Нет, для них это заклинание. Впрочем, и это не совсем правильное название. Их слово не переводится на наш язык. Оно означает что-то вроде ворот или воронки. Магия посылает это, и люди через это проходят и появляются оттуда мертвыми или изменившимися. Даже лихорадка от ран, как у меня сейчас. Они скажут, что это плавление, горение, очищающее тело и дух. Если спек совершает что-то по-настоящему плохое, они напускают на него лихорадку, чтобы излечить его. Поцарапают чем-то, от чего он заболеет, или посадят в хижину с огнем посередине и вокруг разведут костры, чтобы жаром изгнать из него зло. «У тебя есть еще вода, Невер, у меня во рту пересохло от болтовни». Мы добрались до места, о котором он говорил. Выложенное камнями костровище говорило о том, что не мы первые решили провести здесь ночь, а трава, разросшаяся вокруг него, подсказывала, что прошло по меньшей мере несколько месяцев с тех пор, как тут кто-то останавливался. Запаса дров не оказалось, но деревья около ручья нароняли множество сухих веток. Я собрал, сколько мне требовалось, и быстро развел огонь. Хич сидел на земле, завернувшись в одеяло, и смотрел в пламя. Я был уверен, что ему уже не выжить, и он это знал. Я никак не мог отвлечься от его бреда и находил в нем все больше и больше смысла, если извращенную логику спекской магии вообще можно считать осмысленной. Казалось, я застрял на середине моста. На одном берегу ждало безумное предположение, что магия сделала меня толстым и имеет на меня виды. На другом оставалась моя вера в доброго бога, судьба сына-солдата, а также вся логика и наука Гернии. Каким-то образом получалось, что мне не подходит ни то, ни другое, но соединить их вместе получалось хуже всего. Я мог не обращать внимания на лейтенанта Хитча и его безумную болтовню, мог списать ее на лихорадку и забыть о ней, или дать ему выговориться и попытаться найти управу на то, с чем я сражаюсь. Я занимался обустройством лагеря, обдумывая эти возможности. Принес воды и поставил ее греться, нарезал веточек для оленины. Я наполнял водой наши фляги, когда заметил на дне родника незнакомые растения. У них были широкие листья, частью зеленые, но в основном пятнистые и бледные в преддверии зимы. Я смотрел на них, точно зная, что никогда прежде таких не встречал. Но тем не менее они казались мне тревожище знакомыми. Подчиняясь порыву, я потянулся в воду и вырвал одно из них. Оно неохотно поддалось, явив на свет толстый белый корень. Я ополоснул его и взял с собой, возвращаясь в лагерь. Хич пытался сделать что-то полезное. Он сгреб две кучи сухих листьев и хвои, и теперь одной рукой пытался накрыть одну из них моим одеялом. «Во имя доброго бога, Хич, просто отдыхай. Я сейчас сам все сделаю». Он повернул голову и посмотрел на меня. «Терпеть не могу быть бесполезным». Тем не менее, он тяжело опустился на собственную лиственную постель. «Ненавижу быть перед кем-то в долгу. Ты ничего мне не должен, так что перестань об этом беспокоиться». Я протянул ему флягу с водой. «Что это там у тебя?» «Это?» «Какое-то водянистое растение. Оно показалось мне смутно знакомым. Ты его знаешь?» Он наклонился ближе и едва не упал, с трудом откатившись обратно, он мрачно усмехнулся. «Да, знаю. Его используют спеки. Они называют его тянущим корнем». «А как его готовят?» «Его не едят. Он целебный, для гнойных ран». Здоровой рукой он принялся теребить пуговицу рубашки. «Нужно нарезать свежий корень и приложить срезами к ране. Он вытягивает гной». Он с отвращением выругался, когда рубашка распахнулась, обдав нас обоих мерзкой вонью от раны на груди. «Проклятая магия, похоже, снова взялась за дело. Но, по крайней мере, на этот раз мне будет с нее польза». Я помог ему снять рубашку, медленно стянув ее с больной руки. Он с такой силой стиснул зубы, что я услышал, как они скрипнули. Он указывал мне, что делать, пока я нарезал корень и прикладывал к ране. Мне пришлось вернуться к ручью, чтобы принести еще. По счастью, его оказалось много, и я собрал неплохой урожай. Хич лег на свою постель у огня, обложив гноящиеся раны кусками корня. Я не слишком-то верил, что он способен помочь. Разведчик прикрыл глаза и задремал, а я закончил с устройством лагеря и достал оленину. Она уже начинала портиться, так что я решил поджарить ее всю. Она шкварчала на огне, распространяя вокруг соблазнительный аромат мяса. Я поднял голову и посмотрел в темно-синее вечернее небо. Бегущие тучи скрывали первые звезды. Я надеялся, что этой ночью обойдется без дождя. «Еда готова», — сообщил я, и Хич открыл глаза. Садиться сразу он не стал. Вместо этого он один за другим отлепил с руки и груди ломтики корня. Они отрывались чмокающим звуком. Он медленно отклеивал их и выбрасывал в лес. Появляющиеся из-под них раны и запас на багровых сделались розовыми, опухоль заметно спала. «Потрясающе!» — выдохнул я. «Поэтому это и называют магией», — ответил он. Я протянул ему прутик с мясом, истекающим соком, а еще один взял себя. «Как она тебя заполучила?» — тихо спросил я. Он едва заметно улыбнулся в свете костра. «Из-за женщины, разумеется». Я молча ждал продолжения. Он отъел кусочек оленины, придерживая прутик, чтобы легче было кусать. Мясо вышло неплохим, сочным и ароматным, хотя и не слишком нежным. Я оживал, когда он, наконец, добавил. «Я хотел ее. Не то чтобы мое желание имело какое-то значение. Она решила меня заполучить, а если женщина спек чего-то хочет, она это имеет. Но она втравила меня в своего рода посвящение. Сначала священный дым от костра, который она развела в маленькой хижине. Мы сидели там и дышали им. Потом она заставила меня жевать смолу какого-то дерева. И я странствовал. Я что-то видел и был испытан». Он ненадолго умолк, а потом сказал: «Мне не хочется об этом говорить. Кто готов признать, что познал пределы своей отваги? Когда меня спросили, хочу ли я жить, я сказал «да». И мне позволили, сделав слугой магии». Я проглотил свое мясо и взял новую палочку из огня. «Ты знаешь, каково это», — заключил он, и это было не вопросом, а утверждением. Мы проговорили всю ночь, сперва лукавили и уклонялись от прямых ответов и признаний, но постепенно открыли друг другу свои истории. В чем-то они были похожи, а в чем-то разительно отличались. Я рассказал ему о том, как отец отдал меня Девара и как Кидона послал меня сражаться с древесным стражем, о своей другой сущности, жившей и учившейся в мире снов. Дважды я запинался и почти что лгал ему. Я не хотел признавать, что любил древесную женщину и продолжаю ее любить, и что именно я подал сигнал танцорам, посланным ею в старый Торрес. Мановением руки я приказал им начать танец пыли, и этим движением предал всех, кто жил в столице. Из-за меня погибли сотни людей, но я нашел в себе силы признать свою вину перед лейтенантом Хитчем. Тот в ответ лишь пожал плечами. «Это был не ты, Невер, а магия. Ты не можешь отвечать за то, что она заставляет тебя делать». Я поморщился. Он сам многое мне доверил. Он совершал вещи, которых стыдился, но ничего столь же страшного. И тем не менее, хотя я и не произнес этого вслух, я считал такие утверждения трусливыми. «Я считаю, что должен противиться магии во имя своего народа», — только и сказал я. «Правда?» — еле слышно спросил он. «Ты считаешь, что гернийцы — важнейший народ в мире? Или это потому, что ты рожден гернийцем? А если бы ты появился на свет где-нибудь еще, считал бы ты своим долгом защищать интересы Гернии, чего бы это ни стоило другим народам?» «Я не вижу ничего плохого в том, чтобы быть патриотом. Я люблю мою страну и уважаю короля. Можем ли мы, солдаты, делать меньше?» «Для солдата этого вполне достаточно. Вопросы возникают, когда мы становимся больше, чем солдатами». Я не стал нарушать тишину, обдумывая его слова. Неожиданно я понял. «Ты делаешь вид, будто ты из простых, но это не так». «Я ничего подобного и не утверждал». «Но ты так разговариваешь. Иногда ты говоришь, как безродный невежда, но я думаю, ты поступаешь так умышленно. А порой твои мысли звучат слишком четко и выразительно. Судя по всему, ты родился в знатной семье». «И что с того? Зачем ты обманываешь людей?» Хитч дернул плечом, не поднимая на меня взгляда. «Разве не так следует себя вести нам, разведчикам? Мы смешиваемся с толпой, пересекаем границы. Живем не среди людей, а между ними. Ты хотел стать разведчиком? Не похоже, чтобы тебе нравилось то, что ты делаешь. А ты хотел стать солдатом? Передай мне еще мясо, пожалуйста». Я протянул ему прутик с мясом. «У меня не было выбора, я второй сын, и такова моя судьба», — я взял себе новую порцию мяса. «Но это не значит, что я не хотел стать солдатом. Наоборот, я всегда мечтал об этом». «Ты взял честолюбивые замыслы отца и присвоил их как собственные мечты». «Нет, думаю, наши устремления совпали случайно», — произнес я твердо, возможно, чтобы скрыть неожиданные сомнения в правдивости своих слов. «Значит, ты думал и о других путях в жизни? Поэт, инженер, гончар?» «Ни одно занятие не показалось мне более привлекательным», — твердо ответил я. «Конечно, не показалось», — согласился он. «Чего ты от меня хочешь, Хитч?» — сердито спросил я. «Я? Ничего». «Но тебе стоит беспокоиться не обо мне», — он пошевелился и невольно застонал. Его раны затягивались, но все еще причиняли ему боль. «Даже не знаю, зачем я тебя дразню. Послушай, Невер, я про это кое-что знаю, но далеко не все. Возможно, я просто пытаюсь предложить тебе свое знание в обмен на твое. Давай я начну, а ты скажешь, насколько это расходится с тем, что известно тебе». Я сдержанно кивнул и швырнул обглоданную веточку в огонь. «Хорошо», — он прочистил горло и рассмеялся. Впервые искренне рассмеялся за все время нашего знакомства. «Проклятие! Я чувствую себя мальчишкой, рассказывающим у костра страшилки. Какая-то часть меня не может отказаться от того, что я знал с детства. Она попросту не способна поверить в реальность происходящего, не говоря уже о том, что оно происходит со мной». Мои плечи неожиданно расслабились. «Именно это и тревожит меня больше всего», — тихо заметил я. «Когда я пытаюсь говорить об этом, меня считают безумцем. Мой отец пришел в ярость и пытался уморить меня голодом, чтобы доказать, что я вру». «Меня удивляет, что ты вообще пытался ему это объяснить. А кто-нибудь тебе поверил?» «Моя кузина и сержант Дюрил, старик, который меня вырастил. А еще Девара, он-то мне поверил». Хитч, прищурившись, взглянул на меня. «Не думаю, что тебе стоило ему это говорить. Мне это кажется небезопасным». «Почему?» «Я не сказал ему, что Девара мертв». «Не уверен. Просто мне так кажется». Он мрачно улыбнулся. Магия давно мной владеет, Невер. Добрых 10 лет. Я к ней привык, как конь к упряжи, как бы он ни противился поначалу. Я научился ее чувствовать. Я плохо представляю, что она может сделать для меня, но очень хорошо знаю, что она может сделать со мной. Она безжалостна. Никогда об этом не забывай. И всегда помни, что ты для нее лишь инструмент. От его слов мурашки побежали по моей спине. «Я ее использовал», — признался я. «Сначала я и сам не понимал, что делаю, но в последние дни я дважды прибегал к ее помощи, причем сознательно, хотя каждый раз я был потрясен тем, что это сработало». «И что ты сделал?» — приподняв бровь, полюбопытствовал он. «Сначала я рассказал ему про оленя», — он медленно кивнул. «Тебе могло просто повезти, сам знаешь, как это бывает. Ты веришь, что способен что-то сделать, и у тебя действительно получается?» «Так я и подумал», — кивнул я, — «и поэтому решил доказать себе, что это не плод моего воображения». Я рассказал ему про огород и овощи. Хич тихонько присвистнул и покачал головой. «Такого мне никогда не удавалось. И я не видел, чтобы удавалось другим, даже магам спеков. Думаю, тебе стоит быть поосторожнее, приятель. То, что ты сделал, похоже на вызов брошенной магии. Ты можешь думать, что справился с ней и заставил выполнить твою волю, но уверен, рано или поздно она потребует с тебя за это плату». «Что она может с меня потребовать?» — спросил я с показным пренебрежением. «Чего угодно, братишка. Все, что ей будет угодно».